Глава 54. Тит Левин оказался желтолицым дранаиком в дорогом длинном тренчкоте. Он пахал одеколоном и сигарами и говорил с легким акцентом, предлагая Киден пирожные. Они прошли в Аксумбуна, небольшое кафе на территории кампуса, и сели у окна, усеянного пятнами моросящего дождя. Не такого Киден ждала, представляя себе напавшего на Джу. С другой стороны, эти же руки, сейчас ломающие перед ней изысканные пирожные, держали за горло трепыхающуюся Рамин от штаф, прежде чем сбросить ее с башни. «Слен поговорила с тобой?» «Да, поговорила», — Киден понизила голос. «Кровь на губах, Рамин. Зачем ты испачкал ей губы кровью?» Тит вскинул идеальную бровь. «Потенциально изобличающие меня факты я могу разглашать лишь в день Коссии». «Я никому не скажу». «Я тебя не знаю». «Меня знает Слен и не сомневается, что свое слово я сдержу». «Может и так, но на меня эта отзывчивость не распространяется. Вдруг ты сдашь меня Сицеоном». Терпение Киден таяло. «Ты как-то связан с Джун Адане?» «С Джун...» Тит несколько раз перекатил на языке ее имя. «К сожалению, нет». «Тогда почему?» Тит подался вперед. Киден повысила голос, и официантка глянула на них с любопытством. «Через несколько недель будет день Коссии. Приходи на него, тогда мы сможем поговорить свободно. Никак иначе со мной связаться не пытайся». На этом Тит ушел. Домой Киден вернулась мокрая и несчастная. У нее, наконец, была новая зацепка, ведущая к Джун, и подобные отлагательства раздражали. Киден захлопнула парадную дверь, дрожа повесила на вешалку шарф и куртку и, поднявшись к себе в комнату, навзничь упала на кровать. Взяв наушники, Киден стала проигрывать видео Джун. «Привет, ребята!» — донесся до нее беззаботный голос сестры. «Вы не поверите, что я сегодня сделала в школе? Мне так неловко!» Киден словно вернулась домой. Голос Джун на видео звучал намного добрее, чем у той, что навещала сестру в реальном мире. Порой Киден не могла определить, которая из них ее настоящая сестра. Джун на видео была улыбающейся, нервничающей и доброй. Джун в этом доме была жестокой и безжалостной. Может, это Киден нравилось искажать реальность, превращая красивые вещи в орудие самоистязания? «Тяжелый день?» — спросил Сузаньос, заставив ее подскочить. Он прислонился к двери, наклонив голову на бок. Постоянно видеть его дома было странновато. Киден вытащила наушники. «Это все Тит. Он предложил мне больше рассказать о Рамин, но при условии, что я приду на день Коссии». Сузаньос помрачнел. «Акторы на день Коссии не допускаются. Вам полагается освободить кампус». Киден прошла мимо него к шкафу и сняла свитер за дверцей. «Сможешь меня сопровождать?» «Тебе нельзя идти». «Почему нельзя?» «Он тебя убьет». Слова Сузаньоса звучали так угрожающе, что Киден отреагировала не сразу, молча натягивая футболку. «Я готова рискнуть». Когда Киден вышла из-за дверцы шкафа, Сузаньос скрестил руки на груди и мрачно смотрел в пол. «Еще думаю, что если ты пойдешь на праздник, то увидишь вещи, которые лучше не видеть». Киден хохотнула. «После всего, что видела, я не буду шокирована, уверяю тебя. Кроме того, это официальная просьба». Лицо Сузаньоса осталось напряженным, но он кивнул. Киден нравилось, что он теперь ее слушает. Их договоренность смещала власть в доме туда-сюда, как на чашах весов, но Сузаньос еще не набрал ее столько, сколько грозился. Киден надеялась, что его следующая просьба будет серьезней. Она даже беспокоиться начинала. Чего он ждал? «Хочешь снова от меня напиться?» — спросила она, отодвигая футболку от горла. «Нет, сила тебе понадобится». «Для чего?» Сузаньос достал флягу и поморщился. Такой легкой она была. «Для пребывания в нашей комнате пыток. Помоги мне подчинить дом себе. Других просьб у меня сейчас нет». В неделе, остававшиеся до дня Коссии, они проводили в обсерватории все больше и больше времени. В те разы Киден рыдала, задыхалась и четырежды теряла сознание. Каждый раз она с диким рыком бросалась на Сузаньоса. Она так ясно видела, как убивает его, а потом вырывает себе сердце, что в той комнате невыносимо было чувствовать свой и его пульс. Чувствовать его дыхание. Убийств требовала Джун. Киден приходилось сопротивляться, выпрашивать еще немного времени, перечислять доводы, как слова молитвы. Сузаньос поможет ей спасти других. Он искупит свою вину. Киден тоже поможет спасти других и искупит свою вину. Сузаньос выходил из обсерватории с глубокими следами укусов и царапинами на коричневом лице и груди. Он каждый раз касался бусинок крови, удивляясь, что его так легко ранить, и стискивал зубы. «Прости», — шептала Киден в коридоре, глядя, как затягивается его рана. «Ты давно мечтала меня убить. Не вини свое тело за такую реакцию». Сузыньё сморщился, глядя, как на его торсе бледнеет большой синяк. Киден пригладила волосы. «Я не знаю, почему это не проходит». Сузыньёсу, по крайней мере, становилось легче. Ему удавалось проводить в обсерватории по 7 часов. «Час тоже хорошо», — уверял Сузыньё, скривясь от разочарования. «Тут ни к чему засекать время. Задача — не бояться боли, но мне кажется, я лишь учусь лучше ее переносить». Киден вспомнила источник его боли. Попытки спасти придворных от смерти. Теперь она знала, что вампиров он их обратил насильно. Потом их захватило что-то жестокое, пытавшее их в бесконечном круговороте, пока Сузыньёс не разорвал связь, не позволяя ей смотреть дальше. «Где они?» — тихо спросила она. «Твои придворные». Сузыньёс замер. Его тело стало таким неподвижным, что Киден поняла. Не ответит. «Они живы?» В напряженном лице Сузыньёса читалось чувство вины, но в чем именно Киден не знала. Девушка медленно выдохнула. «Можешь мне не отвечать, но раз ты годами пытаешься овладеть этой комнатой, вероятно, об этом стоит поговорить». Сузыньёс медленно поднялся на ноги и посмотрел на комнату, как на дикого зверя. «Говорить тут не о чем. Они сгинули, и у меня осталось лишь бессмертие». Киден вгляделась в сильные мышцы его спины. «Это впрямь для тебя самое важное?» Сузыньёс взглянул через плечо. Глаза у него были сама суровость. «Да, было, есть и будет».